шмель. Саша оделся практично, когда выходил из дома. И все равно купил еще одежды в этом рыболовном. В горах бывает холодно. Палатка, спальник, газовый баллон и много прочих вещей для похода – все было аккуратно уложено в его новый рюкзак. Нужно обязательно взять побольше консервов. В дальнем углу магазина Вовчик примерял камуфляж. Они должны быть похожи на трех рыбаков. Одежда охранника сидела на нем впритык, но вроде бы продавец не обратил на это внимания. Шмель прогуливался по магазину, высматривая, что бы еще пригодилось в походе. Сверху на веревке, к которой ниже было привязано еще много всякого хлама, висела малая саперская лопатка. Малая, мать ее, саперская лопатка! Точь в точь, как моя старая! Даже черенок из того же дерева! Уже больше 10 лет прошло. А Саша не то что помнил, руки будто почувствовали знакомое напряжение. Там, куда они идут, окопы рыть им вряд ли понадобятся. Но он все равно взял эту лопатку. Может, и пригодится. Такие вещи лучше иметь, не желая, чем желать, не имея. 2008 год. «Сказано же, землю прячем за камни! Меркулов, раскидай эту кучу! Ее издалека видно! Быстрее копаем! Давайте, парни, надо успеть закрепиться, чтобы вас снизу не было видно!» Последний отрезок пути они то шли, то бежали. Насколько позволяла местность? Примерно час назад они прошли через перевал. Открылся вид на просторную низину, уходящую далеко вперед. Им приказали закрепляться, рыть окопы. «Сплошные камни, копать тут! Каторга! Но закрепиться нужно именно здесь!» Шмель посмотрел на руки в кровавых мозолях от малой саперной лопатки. Их могло не быть, попади они на участок с нормальной землей. Ерунда. Главное сейчас успеть вовремя. Нужно еще кому-нибудь помочь. Продолжая сдирать руки в кровь, он помог вырыть еще 3 окопа. «Быстрее!» — орал на них Тихонов. «Успеем как следует тут окопаться! Раздолбаем их к чертям собачьим! Вперед! За ВДВ!» Шмель взял паузу и повернул ладони к себе. «Молодец, Шмель! Молодец, братишка! Так и надо! 5-й окоп человек помогает рыть! А ну, поднажали!» Опять Тихонов. Рядом Молчун с еще 2 бойцами перекатил громадный камень, который мешал рыть в нужном месте. «Как ты, братишка?» — сказал он, поправляя АК-74М, висящий на спине. Раньше он носил пулемет, и контраст был налицо. Автомат смотрелся на нем, будто игрушечный. «Сейчас этот, даруем, и все, мои все готовы». «У меня еще 2». Подошел Тихонов. «Молчун, Шмель, как даруют, сразу занимайте места и не высовывайтесь, чтобы тише воды ниже травы. И, Молчун, поменяйся с одним из своих пулеметчиков оружием. С ПКМ ты здесь лучше всех стреляешь. Как будем сниматься с места, поменяйтесь обратно, чтоб штатному закреплению соответствовало». Оба пошли обходить своих бойцов и давать последнее распоряжение. Через 5 минут все распределились. Стало тихо. Общались знаками. Прошло какое-то время. 10 минут или час, Шмель не мог сказать. Они просто лежали без движения и ждали команды. Тишина давила. «Интересно, сколько еще нам ждать? Сколько километров им осталось? Может, ничего не будет? Само рассосется как-нибудь, и все?» «Нет, не рассосется. А если все это сон? Вот бы так и было!» «Размечтался ты, сержант. Давай, собери себя по кусочкам в единое целое. Предстоит работа. Выдержу ли я этот первый бой? Вдруг сломаюсь? Уйду в ступор или побегу прочь? Или паника?» «Нет, нужно гнать от себя такие мысли. Просто делай то, чему тебя учили. Убьют, так убьют!» Бык. Автобусная остановка с одной стороны была стеклянной, и Бык посмотрел на кривое отражение их компании. 3 типичных рыбака в дешевых комбинезонах защитной окраски. Стоят на остановке, будто у них даже машины нет. Кто заподозрит в нем беглого олигарха? К остановке подошли 2 девушки. Каблуки, мини-юбки. Явно при параде. Коля присмотрелся. Несмотря на всю расфуфыренность, одежда все равно отдавала дешевизной. Во всяком случае, от него это не спрячешь. Одна из подруг приблизилась к другой, показывая что-то в айфоне старой модели. «Может, они здесь королевы, а я просто избалованный столичный мальчик?» «Девчонки, не знаете, скоро автобус?» «Через 10 минут», — холодно выплюнула одна из них. И они отошли на пару шагов, не отрываясь от экрана телефона. Коля еще раз взглянул на свое отражение. «Брюха нет». На алкоголика тоже явно не похож. Зачем шарахаются? Вроде бы в друзья им не набиваюсь. Он знал, в своем обычном виде вызвал бы другую реакцию. У этих двух уж точно. 2008 год. И чего я здесь забыл? О, вон та смотрит на меня уже который раз. Как ее зовут? Владик вроде говорил. Да какая нахрен разница? Все равно сегодня никаких баб, хватит уже. Эффектная блондинка, сидящая через стол, кажется, решила приступить к активным действиям. Только не это. «Ну, привет. Ты какой-то загруженный. Не танцуешь, не веселишься со всеми. Хотя, так даже лучше. Можно поболтать вдвоем, наедине». Она сказала это, перекрикивая шум и кокетливо потягивая дайкири из трубочки. Наверное, слова задумывались с другой интонацией, но крик все испортил. Бык вспомнил шмеля. Что он там говорил? На этих дискотеках даже не пообщаться нормально. Интересно, когда парень первым пытается заговорить, это выглядит так же нелепо. Бык вдруг понял, что еще ни разу в жизни не подкатывал к девушкам первым. Слухи о нем всегда шли впереди. Он появлялся в новых местах, и через некоторое время девчонки сами начинали проявлять интерес. Не всегда это было, как сейчас, в разговоре, но всегда было очевидно. Он не раз удивлялся, почему у шмеля и у молчуна так туго с этим. Сколько у них было девиц, бык не припомнил ни одной. Своими подвигами он раньше хвалился, а им, видимо, особенно нечего было рассказывать. Его взгляд упал на барную стойку. Какой-то парень терся возле его бывшей. Он подал ей коктейль, приблизился и что-то сказал. Она повернулась к нему ухом, но движение было как будто машинальным. Она быстро отодвинулась назад. Во всей ее позе была какая-то отстраненность. Она вроде с ним, но ему приходилось каждый раз преодолевать невидимый барьер, чтобы она обращала на него внимание. Странно. У быка с ней было совсем не так. Подошел Владик. «Влад, кто это у моей бывшей трется?» «Не знаю, лох какой-то. Первый раз его вижу. Могу у фейсов поинтересоваться». «Давай, спроси». Он вернулся через минуту. «Да, реально, лошара. Пришел пешком, стол не арендовал, студент какой-то». «Понятно». Бык наблюдал дальше. Рядом с ними еще какой-то парень подсел к группе девушек и разговаривал с одной из них. Та периодически отворачивалась к своим подругам, шепталась и хихикала с ними. Каждый раз после таких перешептываний парень выглядел все более сконфуженно. Коля перевел взгляд на танцпол. «Так, это постоянная пара, не то. Здесь обдолбанный мужик возраста его отца, тоже не то. А, вот парень пытается подкатить». Что-то сказал ей на ухо. Ему ответили. Еще что-то сказал. В модном пиджаке неплохая спортивная фигура. Девушка, напротив, была одета скромнее, чем большинство в зале. Просто джинсы и обтягивающая кофта. Прическа явно не подвергалась столь тщательному уходу, как у других. Однако девушка вела себя лишь чуть менее отстраненно, чем остальные. Но у этого явно есть шанс. Парень у барной стойки взял его бывшую за руку и попытался завлечь на танцпол. Она рывком встала, поправила сумочку и уверенным шагом направилась к выходу. И зачем она сидела здесь так долго, если результат вот такой? Жизнь вдруг открыла для него пару новых граней. «Как я раньше не замечал всего этого? Пора валить отсюда. Только нужен предлог». «Пойдем, я покажу тебе свою новую машину». Он сказал это, вставая и направляясь к выходу. Блондинка шла за ним как хвост. «Сейчас отвезу ее и сразу домой». «Мы будем кататься?» «Да». «Ой, класс!» Они сели в машину, и бык на автомате поехал в сторону дома. Минут через 5 он вспомнил о ее существовании. «Черт возьми, хотел же отвезти ее домой». «Ты где живешь?» «В Выхино. Знаешь, там шарага у метро. Вот в общаге там». Он прикинул, сколько ехать к ней, а потом к себе. Получалось не близко. Сначала ему не хотелось тащить девицу к себе, но, узнав, где она живет, получалось, что проще все-таки притащить. «Почему ты молчишь?» — спросила она писклявым голосом. «Что тебе рассказать?» Он старался не выдать скуку в голосе. «Расскажи, что это за машина?» «Это Porsche 911 Turbo. 500 с чем-то лошадей, последняя модель». «Вау! Обожаю крутые тачки и крутых парней. А чем ты занимаешься?» «Сейчас я директор бизнес-центра». «Как интересно! Ну и как бизнес?» «Похоже, старые сотрудники не очень рады моему назначению. Гадят понемногу». «Так уволь их». «Кого? Я же не знаю, кто гадит». «Уволь всех! Ты же директор!» Последнее предложение она произнесла, повернувшись к нему в призывной позе и смакуя последнее слово. Бык тупо молчал. Он не знал, как дальше продолжить этот диалог. «Может, ты мне свой дом покажешь?» «А я еще и думал, как ей попроще сказать. Покажу». С этого момента бык знал, что будет дальше. Стало совсем скучно. Он вдавил тапку в пол и помчался домой. «Раньше войдем, раньше выйдем. Сегодня я высплюсь». Молчун. В автобусе было свободно. Веснин изучал пассажиров, медленно переводя взгляд от одного к другому. Девки забились в другой край салона. Может, чувствуют угрозу, исходящую от него. Адреналин все еще бурлил. На очередной остановке зашли три дембеля. Зеленые береты, петлички, куча аксельбантов и нашивок. Из множества отличительных знаков Володя сделал вывод, что это общевойсковая разведка. Подшучивая друг над другом, они расселись по салону. За наигранной мужественностью просвечивали мальчишки. Они были такие летние, что ли. Интересно, он сам был таким же, отслужив всего год? Молчун сомневался. Ему говорили, что современная служба — курорт в сравнении с тем, что было у них. Раньше Молчун считал, что это всего лишь ворчание стариков, но сегодня, глядя на этих ребят, мысленно соглашался. Его армейская эпоха осталась далеко в прошлом. Армия меняется. А может, нет, и этим просто повезло. Но Веснин жил прошлым, иногда все еще видя сны о том далеком августе. 2008 год. Зашуршала рация. Тихонов что-то ответил. Терпеть и ждать было трудно. Он изнывал от жажды действия. Хотелось вскочить и сделать хоть что-нибудь. Но в то же самое время было страшно начинать. Теперь это не игрушки. Все по-серьезному. Тихонов поднял сжатый кулак вверх. Вся рота уставилась на него, боясь даже вздохнуть, и указал на 12 часов. Рота начала стрелять разом. Молчун увидел метрах в 100 от них троих солдат, которых накрыло перекрестными очередями. Они умерли за секунду. «Отсюда похоже на нас». Внизу, как на ладони, был виден весь отряд врага. Их было несколько сотен. Шли в походном порядке. Ближайшие метров за 400. Когда их начали поливать из автоматов, кто-то упал на землю и пытался стрелять в ответ, кто-то искал укрытие поблизости. Когда они нашли эти укрытия, их уже обстреливали с флангов. Они заметались, как звери в клетке, не зная, куда спрятаться от летящих со всех сторон пуль. Вот какой-то солдат встал на одно колено, взвалил на плечо ракетницу и прицелился. Среди какофонии выстрелов раздался звук СВД, хлесткий, как удар плетью. Даже отсюда было видно, что выстрел попал в опорную ногу. Ногу подбило назад, он потерял равновесие и стал заваливаться вперед. Выстрелил. Почти себе под ноги. Они увидели только всполох от срабатывания ракетницы, резкий взрыв и тучу разлетающихся камней и земли. Еще один гранатометчик выстрелил навскидку, слишком далеко. Снаряд взорвался в метрах в 50 от них. Кое-кого обдало землей и мелкими камнями. Молчун вывел пулемет на него, ориентируясь по всплескам. За мгновение его сбило на землю и уже неживого вдавило еще сильнее парой пуль. Веснин тут же нашел себе новую цель. Не прошло и 2 минут боя, как первый враг бросил автомат и побежал. Не сговариваясь, еще половина из оставшихся в живых бросилась за ним, тоже побросав оружие. К ним присоединялись все новое. Сопротивление прекратилось. «Прекратить огонь! Прекратить огонь! Прекратить огонь!» Раздался голос Десятникова, и как эхо, вторящие ему голоса двух лейтенантов. От ствола шел дым, а в ленте почти не оставалось патронов. Шмель. Он проследил за взглядом Молчуна. «Мы так много не болтали по дороге домой, верно?» «У нас была другая служба. Смотри, какие они розовые». «Да, а мы были как старая кочерга, кривые и закопченные, но еще крепкие». «Почему мы так редко разговариваем об этом? Я имею в виду, иногда вспоминаем всякие истории, но самое главное — держим в себе». «Не знаю. Помнишь, была поговорка: кто служил, тот поймет, а кто не служил, пусть попробует. Мне кажется, это как раз про нас». 2008 год. Все мгновенно стихло. «Выдвинуть на 400 метров отряды на флангах, князь! Твой тыльник на 400 метров назад. Тихий, твои пусть сменят магазины и идите вниз. Разрядить и сложить в одном месте оружие врага. Аккуратно. Трупы плащ-палатками накройте. Остальным снарядить пустые магазины и ленты», — распорядился Десятников по рации. Все пришли в движение, как в потревоженном муравейнике. Его рота построилась в походный порядок и, сохраняя дистанцию в 15 метров друг от друга, начала спускаться. Шмель ощущал нереальность происходящего, когда начался бой. И сейчас, спускаясь, тоже. Начали осторожно разбирать оружие у трупов. «Молчун, Меркулов, доставайте вражеские плащ-палатки и накрывайте трупы». Уже минуты две разряжали оружие. Шмель старался не смотреть на мертвых. Молчун и Меркулов возились рядом с трофейным ранцем. Достали плащ-палатку и начали накрывать один из трупов. Меркулов побелел, отвернулся в сторону, и его обильно вырвало. Реальность хлынула на шмеля так, будто кто-то зачерпнул целое ведро и вылил ему на голову. Он ощутил себя частью всего этого. Подступила тошнота и закружилась голова. «Все в порядке. Я живой. Нужно встать ровно, как будто я себя полностью контролирую». Шмель глянул по сторонам. Похоже, все испытывали подобное. Еще нескольких вырвало. «Шмель, смени Меркулова!» «Дерьмо! Я не смогу долго притворяться!» Он подошел к Молчуну. Тот смотрел на него твердо, чересчур твердо. «Просто собери сопли и делай то, что нужно. Самое трудное уже закончилось. Мы сделаем и это». «Крепкий же парень этот Молчун!» Механически, стараясь не фокусировать внимание на деталях, они накрывали трупы один за другим. «А ведь мы могли быть на их месте». К ним спустился Десятников. Вел он себя в точности, как обычно, будто и не было только что всей этой перестрелки. «Тихий, перекличку делал? Все у тебя?» «Так точно?» «Отлично, без потерь отработали». «Чё там у нас? М-16? Ну, понятно, откуда ноги растут. Ракетницы тоже их. Да, обосрались бойцы. Столько всего побросали». «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» «Да, Геранин». «А что, если бы они отпустили свой головной дозор дальше? Ведь вышло бы по-другому тогда. Они бы заранее знали, что мы здесь». «Это да, но все равно у нас преимущество. Мы первые успели здесь закрепиться. Вариантов, в общем-то, было еще два. Уничтожить их головняк вон там, видишь? Где углубление, метров за 50 до наших окопов. Без шумников наших видел, где посадили? Вот. После этого подпускаем основную толпу и также расстреливаем». «Они могли заметить уничтожение головняка. Что тогда?» «Тогда фланги сковывают их боем, а мы подходим и помогаем. У нас высота, нам проще». «Но они тогда смогли бы отойти?» «Нам без разницы. Задача выполнена. Мы бы просто подождали здесь подкрепления». «А если бы они первые здесь закрепились?» «Нет, такого не могло быть». «Почему?» «Потому что русская армия всех сильнее. Понял, Тихий? Организуй обед». Шмель не стал спорить с командиром. Все и так понятно. Он размышлял над другим. «Интересно, кому сейчас полезет кусок в горло?» Бык. Друзья изучали дембелей на переднем сиденье. Женщина в очках и с журналом в руках, сидевшая еще дальше, бросила на вчерашних солдат неприязненный взгляд. мешают читать. Что там у нее? Главбух. Она напоминала типичного бухгалтера. Коля имел опыт общения с такими. Знал несколько компаний, где главный бухгалтер перехватывала власть полностью в свои руки. И еще больше слышал о таких случаях на учебе. Слабость и некомпетентность руководителя. Компания вырастает из малого бизнеса, а первое лицо к этому росту не готово, и бухгалтер тянет одеяло на себя. Но сам он между лояльностью и профессионализмом всегда больше ценил лояльность. 2008 год. «Лена, зайди ко мне». Она вошла в кабинет, как всегда, с прямой спиной и уверенно, но без пренебрежения ко всем окружающим. Как это у нее получается? «По Витрониксу проработала? Рассказывай, что там в итоге?» «Сделала все, как мы и придумали. Зашла в их офис, как будто от имени нового арендатора, и стала осматривать. А вчера, уже под вечер, тебе от них звонили. Я назначила им с тобой на 12 предварительно. Подтверждать?» «Да». «Хорошо, мне присутствовать?» «Конечно. Видела, что мне наша главбух прислала?» «Да, ты же управленку просил, а там балансы». «Как думаешь, она тупая или специально?» «Проверяет тебя. Как дашь слабину, будет отщипывать по кусочку, пока полный контроль не захватит. Я эту породу знаю». «Понятно. Позови-ка ее сюда». Лена вышла. Минут через 10 зашла главный бухгалтер. «Здравствуйте, Ольга Васильевна». «Здравствуйте, Николай Сергеевич. Я вас слушаю». Она села за стол напротив него и стала смотреть на быка немигающим взглядом, по птичьи наклонив голову на бок. «Почему вы мне прислали балансы с расшифровками? Я же просил управленку». «Как почему? Из них же можно составить эту управленку, и обороты вам в помощь. Любой грамотный специалист справится. Дело одного дня». «И почему же вы не сделали ее сами?» «Ну, у меня же куча работы, вы видели, сколько первички приходит». «Не справляетесь? Приму к сведению». «На что вы намекаете?» «Пока ни на что. Жду от вас управленку к концу недели. До свидания, Ольга Васильевна». «Я постараюсь, но не обещаю». Она вышла из кабинета, слегка хлопнув дверью. «Осторожно нужно с ней, но жестко». Они с Леной пили чай, когда зашел учредитель Витроникса. Бык бросил на него взгляд. «Так и не скажешь, о чем сейчас думает. Наверное, хорошо в покер играет». «Николай, ну зачем вы так сразу?» «О чем вы?» «Мне сегодня доложили, что новый арендатор приезжал, наше помещение осмотрел». «И?» «Вы же прекрасно понимаете, что переезд для нас вопрос сложный. Мы здесь устраивались годами, солярий вон поставили, BPB-систему эту в каждую комнату провели. Айтишники любят комфорт. И я потратил много времени, сил и денег, чтобы этот комфорт им дать. Пока все это на новом месте организую, половина разбежится». «Ваш зам, помнится, другое говорил». «Это я виноват. Понимаете, у меня есть принцип в бизнесе. Если оба партнера выигрывают от сотрудничества, не нужно пытаться получить еще больше от своего партнера. Наоборот, нужно стараться как можно дольше сохранять ситуацию вин-вин. Я повелся на рассказы зама и этот принцип нарушил. Не собираемся мы никуда. Аренду будем платить, как раньше. Все согласно договору. Может, скоро под спортзал помещение возьмем». «Как удобно все валить на зама, в случае чего». «Спортзал, говорите? Много у вас желающих?» «Человек 30 наберется». «Что же, партнер вы проверенный. Буду рад продолжить сотрудничество. Заму привет». Когда дверь закрылась, Коля повернулся к Лене. «Так, идея со спортзалом мне самому понравилась. Проработаешь?» «Я в этой теме почти не разбираюсь. А ты всегда был спортсменом. Сколько ты уже занимаешься?» «Странно. До этого момента мне и в голову не приходило, что кто-то может не разбираться в спорте. Ладно. Сегодня посмотри, какие у нас помещения свободны на первом и втором. А завтра с утра накидаем примерную концепцию». 2 часа спустя Николай открыл книгу. В последнее время с этим было совсем туго. На тренировке он выкраивал часы, но книги все чаще оставались за бортом. «Макиавелли, Государь». Сначала чтение шло тяжело, но через полчаса он как будто встроился в ритм автора. Зазвонил телефон. «Владик». Бык решил просто не брать трубку, но через 2 минуты он зазвонил опять, потом снова. Пришлось взять. «Привет, бык! Сегодня в Бора-Бора. Столик на мое имя, на 10. Мою новую бэху будем обмывать». И что ему сказать? «Владик, я не пойду, у меня книжка интересная». Не поймет. «Владик, я не пойду, у меня книжка интересная». В трубке раздался смех нескольких голосов. «Во, пацан мочит! Ну ты, бык, иногда такие коры выдаешь! Слышали? Книжка! Короче, к 10 подваливай!» Странное чувство. Мне как будто стыдно, что я не хочу к ним ехать. Через час неоновые огни танцпола мелькали у него перед глазами. «Зачем я это делаю? Опять эта мысль. Вот перестану я ездить по клубам, буду дома сидеть. С кем тогда общаться?» Чем старше он становился, тем сложнее ему давалось общение с людьми не из его социальной группы. Вроде за словом в карман лезть не приходилось, но этот барьер с каждым годом вырастал все больше. Вот и его столик. «О, Колян, наш диагент! Всю библиотеку прочитал!» «Диагент!» Всеобщий смех. К нему сразу подсела та блондинка. Он опять забыл ее имя. «И что ты читал?» «Никола Макиавелли». «Вау, ты еще и умный! Почитаешь мне сегодня?» На этих словах она подалась вперед, многозначительно смотря снизу вверх и выпячивая грудь. «Кто этот парень?» Бык показал на нового человека за их столом. Тот был одет в свободную майку с длинным рукавом, но мышцы все равно бугрились через одежду. Явно спортсмен. Не очень крупный, примерно его габаритов, но проработка мышц впечатляла. «Это Паша, киборг. 120 от груди жмет. А ты сколько жмешь?» Бык протянул ему руку. «Коля?» «Паша?» «Спортсмен?» «Да, тренирую уже в ворлд-классе». «Что за спорт у тебя?» «Вообще-то по Men's Physique выступал. Новое направление в фитнесе. А тренирую всех. Могу и кардио дать, и с мышечной массой помочь, и удар поставить». «Я немного боксом занимался в свое время». Бык вспомнил то время. Как шмель его обыгрывал в ринге, какое великолепие тактической мысли и подготовки демонстрировал молчун в своих боях, твердая как сталь и быстрая как молния. Он всегда не дотягивал до обоих, где они сейчас. «Приходи ко мне в зал, тебе верхний отдел поясницы нужно проработать, и немного рельефность улучшим, будет бомба, с фармой помогу». Рядом плюхнулся Владик. Рыхлое, худое тело выражало полнейшую расслабленность. Лицо — отсутствие какой-либо мозговой деятельности. Пока взгляд не зацепился за чью-то задницу на танцполе, как сотни раз до этого. «Наверное, такая жизнь — то, о чем все мечтают. Так почему же я опять чем-то недоволен?» Молчун. В автобус набивался народ. Рабочий люд, спешащий домой. В основном мужики из какого-то завода. Среди толпы он увидел 2 женщин, лет на 5 старше. Толпа все напирала, и стоять явно будет неудобно. Нужно уступить. Молчун уже думал, как лучше встать и куда поставить рюкзак, но одна из них опередила его, обратившись к подруге. «А вон нам молодой человек сейчас место уступит. Ну-ка, парень, вставай. Дамы стоят, а он сидит. Мужики называются». Она направилась к нему с таким видом, будто все уже решено, а он — досадливое недоразумение, которое нужно поскорее устранить. Сумочка, короткие каблуки, брюки, пиджак и блузка. Тело, уже начавшее обрастать спасательным кругом на животе от офисной работы. Потому как она себя ведет, Молчун понял, она среди своих коллег. Работяги и сотрудница какого-нибудь отдела кадров. Она все еще проталкивалась сквозь рабочих. Командное выражение не сходило с ее лица. Ему вдруг резко перехотелось уступать. «Ну, молодой человек, поднялся живо!» «Иди в жопу!» Женщина несколько секунд смотрела на него, пытаясь собраться с мыслями. «Есть в этом вагоне вообще мужчины? Тут молодой человек хамит!» «И что? Теперь ты решила заставить кого-то драться из-за долбанного места в автобусе? Хоть бы размеры мои сначала оценила!» Один из рабочих встал и повернулся к Молчуну. Одеревеневшее от однообразной работы тело. Сам по себе не угроза. «Что, дядя, хочешь прилечь?» Мужик осознал, что он взял кусок, который не проглотить. Но остальные тоже отвлеклись на происходящее. Обстановка накалялась. Молчун уже понял, что сделал ошибку, но давать заднюю не хотел из принципа. «Весело. Сейчас мы порвем друг друга из-за этой ерунды. Олигарх не смог покинуть страну из-за ссоры в автобусе». «Девушка, садитесь!» — выкрикнул Саша, поднимаясь со своего места и вытаскивая большой рюкзак с соседнего. Потом он обратился ко всем вокруг, примирительно жестикулируя руками. «Люди, мы все устали и на нервах после работы. Иногда позволяем себе лишнего. Все в порядке. Это того не стоит. Через час мы все будем дома», предлагая успокоиться и оставить это недоразумение в прошлом. «И чего я закипел? А Шмель молодец, опять сделал то, что нужно. И как вовремя». 2008 год. Вот и привал. Война закончилась несколько недель назад, но командировка для них продолжалась. Разведку всегда задействовали на потенциально опасных областях границы. Служба их состояла из рейдов, по времени длящихся несколько дней. Возвращались, отдыхали и снова уходили. Ежедневные многокилометровые переходы по горной местности давались тяжело. Но люди закалились еще сильнее. Они привыкли к тому, что приходится проявлять силу воли, выполняя задачи на фоне усталости. И главное, свыклись с мыслью делать это столько, сколько потребуется. Молчун посмотрел на ребят, усевшихся неподалеку. Шмель, Меркулов, Копнев. Все смотрят в разные стороны. Оружие будто часть их, даже когда они сидят. И у всех одинаковые лица. Прямые губы, отсутствие мимики и взгляд на тысячу миль. Говорят, это взгляд отупевшего от работы человека. Но Веснин так не думал. Они что-то поняли, как и он, Молчун. Только словами это не опишешь. Картинка врезалась в память, будто голова была вместо фотоаппарата, которое им запрещали носить. «В походную колонну!» — скомандовал Тихий. «Три перевала, и они будут в расположении батальона». Головняк уже забрался по склону далеко вперед. Саша и еще два бойца. Карабкаются по камням, периодически помогая друг другу. Подсадили шмеля на особенно высокий уступ. Тот протянул сверху автомат одному из бойцов, чтобы помочь забраться. Боец полез вверх, и тут его нога соскочила. Шмель попытался удержать автомат и бойца, висящего на нем, но уступ был неровный, а рывок слишком резкий. Шмеля стянуло сверху вниз. Он приземлился на ноги, но склон был крутой, и Саша кубарем покатился дальше, увлекая за собой мелкие камни и разбивая снаряжение о крупное. Из РДшки что-то вывалилось. Шмель прижал к себе автомат, группируясь в полете. Потом все заволокло пылью. Подошел Тихий. «Молчун, собери аптечку. Оставь автомат и РД и беги к нему». Саня уже сидел, аккуратно ощупывая каждый дюйм тела. Китель на спине весь ободрался, сквозь него проглядывала кожа, как и сквозь правую штанину. На голове пара царапин. Подошли ребята из головного дозора, собравшие разбросанные вещи. «Как ты?» «Все цело, нога вроде двигается. Сейчас соберем все и двинем дальше». «Сними китель, обольем тебя сначала перекисью. Ты, — Молчун указал на бойца, у которого сорвалась нога, — должен был отпустить автомат, долбоклюй!» Кое-как укомплектовали разорванный ранец, перевязав его веревками. Доковыляли до лагеря как раз к ужину. Согнувшись от усталости и ушибов, Шмель сидел напротив и хлебал армейскую баланду. За соседним столом началась какая-то странная возня. Они оба повернулись туда и обнаружили, что какой-то парень хочет заставить их бойца убрать за собой посуду. Шмель уставился на него, не моргая. «Своих гоняй!» «Молодой, ты чё, врыло захотел?» С этими словами парень подошел и толкнул Шмеля. Шмель начал падать с лавки, но смог удержать равновесие и вскочил. Друг чувствовал себя явно неуверенно. Кажется, парень был из Уссурийска. Молчун вспомнил, что частенько видел его бегающим или отжимающимся в свободное время. «Ведь крупнее Шмеля, гораздо крупнее. Да, хуже момента для драки и не придумаешь». Парень схватил его друга за рукава. Шмель начал срывать захват, но неожиданно получил сильный удар головой в нос. Брызнула кровь. Шмель сорвал одну руку, но противник схватил снова и опять ударил головой. Но на этот раз Саша среагировал. Ему удалось сорвать захват, и они начали кружить по свободному пространству перед входом. Здоровяк бил, но не попадал. Шмель пару раз заехал ему по лицу, но тот был явно подготовленным. Опасных ударов не пропускал. Шмелю удалась одна атака. Он попал в разрез рук. Но парень не поплыл, а наоборот, успел схватить его за китель. Они опять сцепились. Неожиданно шмель провел хорошую переднюю подножку, повалив соперника и рухнув на него. Тот перевернул его почти сразу и навалился сверху. Вмешиваться уже поздно. Теперь репутация на кону. Вот же говно-то, а? Шмель защищался, по-самбиски обхватив бугая ногами и пытаясь сделать болевой. Тот просто поднял его и впечатал спиной в землю. Потом еще раз. Послышалось бульканье. Это шмель начал захлебываться собственной кровью. Но каким-то чудом он вывернулся и встал. Они начали кружить и обмениваться ударами. На лице здоровяка появилось легкое недоумение, помимо злобы. Он начал уставать. Несмотря на это, через некоторое время все повторилось снова. Только теперь уже уссурийский парень швырнул Сашу на пол. Как и в прошлый раз, Саша пытался защищаться. После пятого удара спиной и затылком об пол он разжал захват и откинулся назад, пуская кровавые пузыри из носа и рта. Бугай замахнулся кулаком. «Хватит!» — сквозь кровавую пену произнес шмель. «Что?» — тот прислушался к нему, занеся кулак. «Хватит! Ты победил! Все!» — полуслова полубульканье. «Все!» Уссуриец встал и молча вышел на улицу. Молчун потащил друга к умывальникам. «Как же так, брат? Он уже хрипел сам. Тебе оставалось еще немного, и ты бы его сделал!» Раздевшись по пояс, шмель молча умывался. Короста на спине, едва затвердевшая, опять растрескалась и вовсю кровоточила. «Поход, драка. Он не заслужил и половины этого. Я не должен был молчать в этот раз. Я допустил это!» Шмель. Народ вроде бы успокоился. Он надеялся, что через пару остановок все постараются забыть об этом окончательно. Саша оглядел пассажиров. В основном мужики в спецовках. На лицах отсутствующее выражение. Наверное, им сейчас все вокруг фиолетово, лишь бы домой поскорее добраться. Шмель посмотрел на женщин, которым уступил. Сидят с гордым видом, что отстояли свое законное право посидеть в автобусе после тяжелого рабочего дня. Для них это проявление справедливости. Какое-то сраное место в автобусе. Как мы все до этого докатились? Саша вспомнил, как однажды ему хотелось выть от того, что жизнь обошлась с ним несправедливо. Впрочем, с тех пор он стал старше и все-таки смирился с истиной, которую часто повторял бык. Жизнь несправедлива. 2008 год. Все ушли. Так было даже лучше. Он лежал один в палатке и думал. Ощущение безнадёги поглотило с головой. Лузер. Опять он лузер. После ухода дедов шмель надеялся, что унижения остались в прошлом. Где теперь весь мой авторитет, в который я вложил столько труда? Гребаная жизнь, как будто специально ждала подходящего момента, чтобы окунуть меня головой в дерьмо. Я слишком много на себя взял и проиграл. Нужно достойно принять поражение, а не сидеть в этой палатке, как принцесса. Если я опять никто в батальоне, пусть так. Лучше побыстрее узнать об этом. Подъем, солдат. Больно. Но это только поначалу. Сейчас пару шагов и будет легче. С такими ранами всегда так. Ничего не сломано и не порвано. Значит, я могу двигаться, пусть через боль. Свой организм я знаю. Молчун с Меркуловым отжимались на площадке рядом с турником, который они возвели на скорую руку из того, что удалось найти. В стороне от них курили ребята из уссурийского батальона. Краем глаза шмель заметил, что один из них показывает на него. Он повернулся к ним спиной, как будто не обращая внимания, но сам прислушался. «Минут 10 рубились, точно говорю! Этот мелкий шкет и леший! Харе гнать! У пацанов спроси! Леший его еле задавил!» Шмель полез на турник. Молчун бросил на него взгляд, продолжая отжиматься. «Тебе не рановато заниматься физкультурой? Хочу проверить, насколько все плохо». «И как?» Шмель попытался подтянуться, но сразу спрыгнул, почувствовав боль. «Пока очень плохо. Вообще, как чувствуешь себя?» «Просрал какой-то деревенщине. Как я себя могу чувствовать после этого?» «Он не деревенщина, это уссурийская бригада спецназа. Этот парень крепкий боец. Я навел справки. Угораздило же тебя нарваться из всех на самого опасного ублюдка. Я постоянно его тут вижу. Или бегает, или качается. Типа тебя, только тяжелее на 20 кило. Ты сам знаешь нашу поговорку». «Да, Хороший большой боец всегда победит хорошего маленького бойца. По мастерству он даже не в твоей лиге, но слишком уж большой оказался. «Чё, обед скоро, пойдем умоемся и места занимать», — окликнул Химеркулов, снимая с турника китель. Сегодняшняя баланда была не так уж плоха. К шмелю потихоньку возвращался аппетит. Какой-то парень подошел и пожал руку молчуну, потом протянул ему. Шмель на автомате поздоровался. Тот развернулся и пошел, не говоря ни слова. «Узнаешь?» — сказал Володя. Шмель посмотрел вслед уходящему и удивился. Его вчерашний противник. «Да, бой ты проиграл, но сам факт того, как это было и почему случилось, пошел тебе на пользу. Люди шепчутся, подробности друг другу пересказывают. Да еще кто-то из наших проговорился, как ты полетал перед этим. Ты теперь типа авторитет». «Молчун, чё ты растрепался?» «Взял на себя роль радио, пока ты притих». Саша натужно хихикнул, но почувствовал, как вновь обретает землю под ногами.